Глава 14. «Кто такой? Что надо?» В своей привычной манере потребовал ответа Хордон от скулящего от страха Русика. Изнеженный мамочкой мажор такого приема не ожидал. Признаться, я с низменным чувством глубочайшего удовлетворения любовалась тем, как дракон заломил руку сводного братца за хлипкую спину. «Так ему, гаденушу избалованному, и надо за все мои обиды!» Единственный минус — командир в моих глазах поднялся еще на одну ступеньку, что очень и очень плохо в моей бесперспективной ситуации. Яйца-то я нести, как драконица, не могу, и надеяться мне не на что. «Янг, скажи ему, чтобы отпустил!» — захныкал жениха-братец. «Ты его знаешь, Марьяна?» — грозно прорычал дракон. На контрасте с Русланом босс выглядел как божество рядом с пигмеем. «Это сын моей мачехи», — нехотя созналась я. «Он не опасен». «Что тебе надо, Руслан?» — спросила, когда Хордон дал своей жертве выпрямиться. Братец обиженно потирал травмированную руку и не спешил сообщать о цели своего визита, а из этого следовало, что для чужих ушей она не предназначена, а значит, весьма сомнительно. Я приподняла бровь, поторапливая его с оправданиями. «Мать сказала, что ты устроилась на работу, но консьержка ни разу не видела, как ты приходишь и уходишь. И тем более она не видела, как к тебе прошел гость. Я ждал тебя с работы во дворе, а потом заметил в окне движение и поднялся. Как это происходит, а, Яна?» «Гадство! Как я могла упустить из виду, что о каждом моем шаге докладывают Артемиде Ивановне?» Растерянно глянула на дракона, не зная, как развеять лишние подозрения. А командир вообще ни разу не стушевался и решение принял молниеносно. Он шагнул к Руслану, обхватил его голову руками и, заглянув в глаза, глухо заговорил. «Ты полностью потеряешь интерес к Марьяне. Всем скажешь, что у нее есть влиятельный жених, и она уехала с ним отдыхать. После этого, если хоть кто-то задаст тебе вопрос о Марьяне Мелешиной, ты начнешь громко петь песню, любую. А теперь пошел вон и забудь сюда дорогу». Хордон отпустил моего сводного братца, и тот, попятившись как рак, вылетел из квартиры. Он даже лифт не стал вызывать. Слышно было быстро удаляющийся топот на лестнице. «Ой, спасибо вам, лорд Хордон!» От души поблагодарила командира, приложив руку к груди. «Собирайся, я спущусь побеседовать с консьержкой». Кивком головы, приняв благодарность, велел дракон и вышел из квартиры. «Какой же он все-таки... Я даже не могла найти эпитет, чтобы охарактеризовать природу чувств, которые Хордон во мне будил. Харизматичный, брутальный, сногсшибательный. Все не то». Так и отправилась складывать сумку дальше, пытаясь подобрать самое правильное слово. Не нашла. Дракон вернулся быстро, но я как раз к тому времени застегнула молнию, готовая к обратному переходу. «Надо будет еще мачеху твою навестить», — бросил лорд, забирая мой багаж, и легко вбежал по лестнице в портал. Я оглядела квартиру, последний раз выключила все из розеток и отправилась за ним. Первое, на что наткнулся взгляд на выходе из портала, — хитрая рыжая морда, с интересом наблюдавшая за нашим появлением. А потом она, то есть Бастет, прокомментировал увиденное. «Ах, Марьяна, Марьяна, что я тебе говорил? Держись от дракона подальше, а не домой к себе води!» Я выбралась на розовую дорогу, отряхнула руки и пробурчала. «Мы с тобой пока будем жить у лорда Хордона. Он считает, что мне грозит опасность». Баст громко фыркнул. «Вот это твой кот?» — удивленно уточнил дракон. «Надо же! Я представлял себе милую зверюшку, а не этого матерого пройдоху». «Скажи ему, чтобы в зеркале поискал пройдоху. Я таких, как он, за версту чую и насквозь вижу». «Чё-то он там мяукнул?» Я закатила глаза. Эти двое как-то сразу друг друга не взлюбили. Если они вздумают через меня ругаться, я быстро мозгами тронусь. «Радуется, что вы нас к себе пожить пригласили». Немного по-своему интерпретировала я слова Баста. «Что-то по нему не видно», — справедливо усомнился в моем переводе Хордон. «А ты еще и ловкая врушка», — возмущенно обвинил кот. «А может, мы уже отправимся к вампирше? Баст, у нас с тобой есть первое официальное задание», — сменила я тему. А премию на меня тоже дадут? Я требую себе на лапу такую штуку со счетом в банке, как у двуногих. Караул, спасите, помогите!» Я проигнорировала вопрос кота и, подхватив его на руки, поспешила за драконом на крышу бюро. Правда, это не помешало Басту высказываться обо всем, что он видел по дороге. «Вот это морда у зеленого!» — отметил кот во время прохода через турникет. «Могли бы и лифт установить, не обеднели бы!» — проворчал во время подъема по лестнице. «Да, тачка у дракона зачетная. Небось, на премиях своих сотрудников наживается. Скажи ему сразу, что с наших премиальных получит большую фигу!» И мне захотелось сделать для Баста кляп. Но все изменилось, когда мы прилетели на место и вошли в квартиру помощницы милорда. Кот сразу же собрался, ощетинился, принюхался и, спрыгнув с моих рук, стрелой метнулся в кухню, а спустя пару молниеносных выпадов поймал кого-то лапой.